Глава вторая. Василиса. Когда в душе поселяется тьма отчаяния, свету там нет места. Именно поэтому уже третий день я не открывала шторы в своей комнате в общежитии. И хоть девчонки, да и Паша были недовольны, не возникали. Наверное, боялись, что я вскроюсь или повешусь. У нас в комнате зачем-то висит отличный крюк. Никто не знает, зачем его повесили. Также никто не знает, когда я встану с кровати. А зачем мне вставать? Куда идти? Для чего жить? Вся моя жизнь была сосредоточена в сердце, которое вырвали, растоптали, разбили хрупкий панцирь моей души и разбросали обломки по свету. И да, так нельзя себя вести. Нельзя зацикливаться на том, для кого ты оказалась просто дыркой для слива своей похоти. Нельзя верить, что бандит может полюбить искренне, со всей силой страсти. Нельзя самой любить бандита. Но разве в жизни все поддается объяснению? Разве можно объяснить, как на Земле появилась жизнь и почему небо голубое? Разве можно объяснить, почему я, обиженная на Макара, уже ищу возможность к нему вернуться? Любую возможность. Найти парня, который будет меня домогаться, и попросить защиты? Подкараулить его, украсть, соблазнить, когда он будет расслаблен? Какой еще бред можно придумать? Тем более, это мне самой может выйти боком. Еще можно попросить денег. Он точно даст, но, скорее всего, через кого-то. Можно заявить, что я беременна. Но разве он дурак, чтобы поверить в чудо? 3 дня, казалось, тянулись целую вечность. Медленно, словно жизнь замерла в определенной точке, и только один человек мог завести меня, как стрелки часов, снова. Снова вдохнуть жизнь. С Макаром вообще сложно спорить. Если он что-то решает, лучше согласиться, чтобы не огрести. Но мне нравится его решение. Мне нравится его ум, его раскатистый голос. Мне нравится, как резко, грубо он прижимает меня к себе. Не отпускает. Трахает до потери пульса, пока дела не оторвут его от меня снова. Дела, дела. Как у него дела? Выписался ли из больницы? Промыл ли раны, оставленные моими ногтями? На фоне мыслей и тихого шепота, испуганных за мое состояние друзей, я услышала стук. Резкий, как порыв ветра, оглушающий, как удовольствие от проникновения любимого большого члена. Я вскочила с кровати, чуть не падая. Друзья тут же встрепенулись, и Паша придержал меня за локоть. Ноги после долгого лежания затекли. «Это, наверное, Макар!» — улыбнулась я, переминаясь с ноги на ногу. «Понял, что не может без меня!» И пришел извиниться. Не знаю, что я такого сказала, но друзья испуганно переглянулись. Даша открыла штору, впуская слепящий свет. И я прикрыла глаза, но продолжала гипнотизировать голубую шелушащуюся древесину. Паша осторожно отпустил мою руку, смотря на меня точь-в-точь, как на душевнобольную. Полосатая пижама, не мененная 3 дня, создавала соответствующий образ. «Сама откроешь?» «Иди ты!» Прошептала я, заламывая руки и прижав их к болезненно ноющему сердцу. «Я приведу себя в порядок». Паша пошел вперед, а я так и не двинулась с места. «Пусть он, пусть будет он. Я не буду спорить, я буду послушной. Я буду давать в попу, когда он захочет. Как это все унизительно, но сейчас я готова была на все, только бы вернуть свое счастье. Только бы еще хоть раз ощутить на себе его взгляд, его прикосновение». Удары тела друг об друга. Как же хочется снова услышать хлюпающие звуки, от которых еще недавно я бы покраснела, а сейчас готова раздвинуть ноги от одного порочного воспоминания. Стук повторился, и Паша рванул двери на себя. Вся радость вмиг улетучилась, когда в дверном проеме показался, как всегда одетый с иголочки, Данила. Он мельком взглянул на Пашу, подняв уголок губ, когда заметил его гавайские шорты, и посмотрел на меня. «Привет». «Как он?» Тут же спросила я, разочаровавшись в пресловутой надежде. «Зачем он приехал? Зачем теребит и без того расколотую душу?» «Уже работает. Кремень». Пожал он плечами и протянул руку. «Кремень. Ну, кто бы сомневался. И наверняка даже не думает о своем здоровье. Ему бы полежать лучше со мной». Я хмурюсь, когда замечаю в руке папку. «Что это?» «Тебе то, что Макар дарил». «Ого!» – подала голос Вероника, но мне было не до радости или восторгов. «Что дарил?» – не поняла я, чувствуя, как по телу проходит холодок, а капля пота стекает по немытой 3 дня спине. «Как выглядят мои волосы, я даже боюсь представить!» «Может, ты уже заберешь и сама посмотришь?» Раздраженно дернул папкой Данила, и я на трясущихся ногах прошла вперед. В папке были документы на собственность, которая теперь за каким-то чертом принадлежала мне. «Что это за хрень?» – закричала я, сотрясаясь всем телом и не веря, что вижу, как Макар свел все наши отношения к торгово-рыночным. «Мы отлично потрахались. На тебе телефон за 100 штук. Взяла в рот, на тебе тачку, которую водить нельзя. Дала в задницу, на тебе жилплощадь». «Меня просто попросили передать». «Передать? Передать?» – шептала я, как безумная, смеясь и плача. «Передать мне, что я в его глазах была шлюхой?» «Весьма дорогой», – заметила Ника, и я, развернув к ней лицо, завопила. «Заткнись! А сам он не захотел мне это передать? Сказать в лицо, кто я такая?» «Так будет лучше», – снова пояснил Данила, и я толкнула его в грудь, ненавидя эти слова. «Для кого лучше? Для кого?» «Дура, ты жива останешься. Макару не до тебя». «Тогда пусть он определится. Либо он боится за мою жизнь, либо считает шлюхой. А то у меня, знаешь ли, мозговой коллапс». «Он работает. По его приказу тебя в клуб не пустят», — сказал Данила, и я задышала глубже. Чувствую, как ненависть поднимается от самых недр, обжигает своей силой, убивает все светлое, что когда-то было в моей душе. А самое главное, отрезвляет. Создает из наивной девочки хладнокровную стерву. Стираю слезы одним движением, сглатываю и выдыхаю. Подхожу под 4 удивленных взгляда сначала к столу, беру ключи от комнаты, потом к Даниле. Он мне нравится. Симпатичный, высокий, мускулы там, где надо. Но я постоянно чувствовала волны раздражения по отношению ко мне. Поднимаюсь на цыпочки, осторожно протягиваю руку к его карману, чувствуя предвкушение преступления и страх последствий. Затаиваю дыхание, не дышу. Почти касаюсь пухлых губ, знаю, насколько сейчас злю Пашу. Пусть попробуют. Целую холодные чужие губы и вытягиваю под удивленный дружный вздох ключи от машины. Потом резко отталкиваю Данилу в сторону Паши. Тот теряет равновесие, и они заваливаются на кровать. А я уже выскочила за дверь, захлопнула, закрыла на ключ и побежала к машине. Получилось. Пусть попробует не пустить меня, говорю себе вслух, перехватывая папку под мышку, слыша, как дверь в общежитие борется с силой ноги Данилы. Хорошо, что их сделали такими крепкими, еще в советские времена. «Да как же она заводится?» Бурчала я себе под нос, рассматривая кнопочки, которые могли бы по праву занять место в космическом аппарате. «А!» Я улыбнулась сама себе, вставила ключ в потаенный вход и повернула. Машина с автоматической коробкой передач завелась с полоборота, и я сразу нажала педаль газа и звонко рассмеялась от восторга. Давно, давно я не была за рулем машины. Макар мне отказывал в этом удовольствии, ссылаясь на отсутствие прав. Ну что, я виновата, что мне их не выдали, даже с 5-й попытки. А все потому, что кто-то наставил на дорогах кучу бесполезных знаков со скоростными ограничениями. Зато в детстве дед не отказывал. «Волга» была очень тяжелой и неповоротливой машиной, но если научишься на ней, то остальные покажутся сущим пустяком. Так он говорил, а потом спился от горя, когда умерла бабушка. Я смахнула слезу, вспоминая самую верную пору, и лихо развернулась, выехала с автостоянки у общежития как раз в тот момент, когда из двери выбегали Данил и Паша. Тело переполняло эйфория. Было настолько кайфово вырваться из плена отчаяния, действовать, что я, не сдержавшись, рассмеялась, закинув назад голову, высунула руку и показала средний палец. Не только Даниле, который наверняка шепчет Макару, что я лишняя в его жизни, но и еще тьме, которая плотным кольцом душила меня 3 дня. Дура. Боже, он не бросил меня. Не мог. Он просто заботится обо мне. Квартира, машина. Он не хочет, чтобы я жила в тесной комнатушке, чтобы ходила пешком. Он хочет, чтобы я была жива и здорова. А если не так, Если он платит мне за секс, то пусть скажет в лицо, а не присылает всяких альбиносов. Остановившись на светофоре, я посмотрела вправо, через машину заметив машину полиции. Не знаю почему, но вперились взглядом они точно в меня. Да ладно, не верю и не вижу, как один из них выходит из машины и идет прямо ко мне. Размышлять времени не было, так же, как и объяснять, как у меня оказалась чужая машина. Утро в сезоне – то, о чем мечтают юные влюбленные девушки, желающие покорить объект своих желаний. Руки на руле сжались сильнее, сердце отбивало нестройный ритм, и как только рука офицера хотела постучаться в окно, а светофор как огнем полыхнул зеленым, я вдавила педаль газа, обдавая пухлого мужчину выхлопным темным дымом. Тут же запиликала сирена, но я уже была далеко. Благо, последняя модель BMW позволяла разогнаться в считанные секунды. И я со смехом и острым предчувствием удовольствия включила радио. А там, о да, то, что нужно. Я запела вместе с группой «Артик и Асти» несколькими словами, отражающими мои чувства и мысли. «Все мимо. Я никогда еще так сильно не любила. Все мимо. Все мимо. Я в нем теряюсь. Ну какой же он красивый. Все мимо». Чувство к нему сильнее цунами, меня накрывает его волнами. Кругом одни мальчики, он мужчина. Мне нужен лишь он, остальные все мимо. С улыбкой я выключила музыку и заехала в арку между домами, где и скрывался вход в клуб Макара. У него их было несколько, каждый имел свою цель и аудиторию. В зону извращенцев меня не пускали под страхом смерти. Судя по прищуренному взгляду высокого охранника, такая же ситуация ожидает меня здесь. Но если в логово разврата я попадать и не желала, то сейчас мне было крайне необходимо прорваться внутрь. «Привет!» — улыбнулась и сделала вид, что дура, протискиваясь в дверной проем. Передо мной выросла рука вся в буграх, и я невольно порадовалась, что у Макара не такое тело. Особенно я радовалась, когда анальное отверстие растягивал его член. Вполне себе комфортно воспринятый моим организмом. «Извините, Василиса Владимировна, вас пускать не положено». Он посмотрел на машину. «Это Данилы?» «Ну да, он решил вспомнить молодость и проехаться на трамвае. Невинно улыбаюсь я, и парень, как его, Лев, точно, недоверчиво хмыкает. Ладно, нужно выключать дуру и включать мозги. Лёва!» «Не могу пустить, меня Макар с потрохами сожрёт». «Да кому нужен тот Макар?» – отмахнулась я, тряхнув волосами. Краем глаза я убедилась, как завороженно широкий лысый парень проследил за этим незатейливым движением, а плечи его инстинктивно расправились. Самец заприметил самку. Я прекрасно осознавала, что даже немытая, нечесанная, с синяками под глазами, я вызывала, если не острое желание и стояк, то точно симпатию. «Лёва, хочешь отсосу?» Тот эффект, который произвело мое предложение, должен был вызвать хохот, но я сдержалась и только кашлянула в кулак, наблюдая, как глаза на широком лице становятся круглыми, а рука на поясе дрожит. Он нервно оглянулся по сторонам. «За лоха меня держишь?» «Ну, вообще-то да, но ты, судя по раздувающимся ноздрям, не веришь своим же словам. Зато веришь, как ребенок, что придет Санта в моем обличии и одарит тебя минетом. Нет, ну что ты, я держу тебя за сексуально активного мужчину с весьма развитыми половыми органами. А так как Макар больше не способен удовлетворять мои непомерные потребности». «Непомерные?» «Ну, секса я хочу постоянно». «А-а-а». Он почесал затылок и осторожно взглянул на мои губы, как ребенок на конфету в магазине. Я тут же их облизнула. «Ну, если Макар с вами... с тобой расстался... то не убьет меня?» «Ну, конечно, нет», — приблизилась я и провела по своей вспотевшей шее рукой. «Ну, так что, подаришь брошенной девушке немного ласки? Ну, давай, соображай быстрее». «Ну, можно, только не прямо здесь. Давай в сторожку отойдем». «Давай, давай», — кивнула я с энтузиазмом, и он показал мне вход. В тесную комнатушку я зашла первая, он за мной, и я тут же прижала его к стене. «Снимай штаны, а я юбку», — поторопила я. «Но у тебя нет юбки». «Точно. Так это же хорошо. Снимай, мне уже не терпится увидеть твоего гиганта». Ну, вообще да, говорят, он большой. Начал расстегивать ширинку и одним махом стянул вниз брюки, чтобы показать мне, какой весьма внушительный размер прячется за семейниками с сердечками. Это мама купила. Верю, милый. По-доброму, как ребенку, улыбнулась я и тут же толкнула его на стул. Запутавшись в брюках, он упал и забарахтался руками, как в воде, а я уже схватила связку ключей и закрыла двери. Пройдя по знакомым, в это время суток пустым коридором, я быстро нашла нужную дверь. Хотела постучать, но, собрав всю силу воли, толкнула от себя. Наверное, случись это минут 30 назад, увиденное вызвало бы лютую истерику, сбитой посудой, головой, возможно, убийством одной шлюхи, что пыталась поднять скучающий член Макара руками и уже приближала свои пухлые, накачанные ботоксом губы. Но во мне было столько задора и радости, что я вижу любимого, живого, невредимого, расслабленно откинувшегося в кресле, что появилось только желание смеяться и прыгать от радости. «Ну кто так дрочит?» – подала я громкий звонкий голос и усмехнулась, когда Макар вздрогнул, резко встал и случайно оттолкнул до нельзя удивленную проститутку. «Малыш!» – хрипло заговорил он, но тут же исправился – нахмурился и сделал очень строгое выражение лица. «Поздно, Макарушка, ты обезоружен». «Какого хуя ты здесь забыла? Я все сказал». «Ну так я не глухая. Просто решила преподать урок твоим шлюхам. Пожала я плечами, ощущая небывалый душевный подъем, и приблизилась к замершему Макару и опустилась к его ногам, не отрывая взгляда. Подула на член, который тут же дернулся и стал на глазах увеличиваться в размерах». «Давно ли ты знаешь больше них?» Чуть усмехнулся он и, быстро взглянув на ошеломленную девушку, сказал. «Выйди,